Глава 30, 118. Борьба с маркизом Гуи Сячень был удивлен. Неудивительно, что 6 ледяных столбов так быстро создавались. Эти 6 человек работали вместе как один. У них был один и тот же атрибут боевого духа и даже один и тот же боевой дух. Когда они работали вместе, их мощи было достаточно, чтобы создать проблемы даже для короля. Лед. Дуань Муцинь внезапно слегка закричала. Внезапно появилась огромная ледяная колонна. Святой в синей одежде был мгновенно заморожен внутри ледяной колонны. Ледяной столб не взорвался и не сломался после. Ху. Желтая древняя книга была брошена в толпу. За мгновение до того, как Святой в синей одежде был запечатан во льду, он выбросил древнее руководство боевой техники. Толпа сразу же стала беспорядочной, и многие культиваторы начали бороться за руководство. Сцена стала хаотичной. Дуань Муцинь нахмурилась и сказала холодным голосом: «Убить их всех». После того, как она сказала, ее прекрасные черные волосы стали белыми. В ее руке появился тонкий меч, и в ее глазах не было ни капли человеческих эмоций. Как будто она была мрачным жнецом, собирающимся собирать души людей. Пуцы! В толпе раздавались жалкие крики. Дуань Муцинь повела 6 святых и 10 великих мастеров в толпу. Они убивали любого, кого видели, не проявляя пощады. Бежим! Эта группа сук сошла с ума. Кровь и оторванные конечности летали повсюду. Крики страха отзывались эхом повсюду. Лицо Дуань Муцинь было полностью испачкано кровью. Малиновая кровь напоминала красивые цветы, добавляя ей странную красоту. Ху! Когда тонкий меч ударил вниз, не было ни звука. Великий мастер был разрезан пополам. Дуань Муцинь оставалась бесстрастной, когда она вытащила меч и нанесла удар мастеру перед ней. Боевая техника была нисколько не безвкусной. Она была очень простой. Каждый шаг был убийственным. Дуань Муцинь была как машина для убийств. Ее движения были очень точными, но при этом давали ощущение красоты, напоминающие о великолепном фейерверке. Жизни прерывались в мгновение ока, раскрывая их блеск в момент смерти. Это было искусство смерти. Холодный воздух наполнил это место мерцающим холодным светом. Окружение теперь напоминало ледяную пещеру. Скорость культиваторов значительно замедлилась. Однако скорость клана Дуаньму, похоже, не пострадала. Этот ожесточенный бой был просто односторонним сражением. Толстяк побледнел и сказал со страхом в сердце: «Эта женщина действительно ужасна. Она не проявляла пощады, даже выражение ее лица не поменялось. Человеческие жизни стоят даже меньше, чем муравьи в ее глазах». Су Сяся не была слишком удивлена. Она вздохнула. «Королева клана Дуаньму должна культивировать основную ледяную технику. Культиватор должен быть способен отрезать все свои эмоции, иначе она никогда не достигнет совершенства. Когда я видела Дуань Муцинь в прошлом, все еще можно было увидеть ее улыбку». Сячень был слегка изумлен в своем сердце. В этом мире существует такая экстремальная техника, что культиватор должен отсечь все эмоции. Это очень жестоко. Сячень с сочувствием посмотрел на Дуань Муцинь. Пуцы. Дуань Муцинь небрежно взмахнула мечом и убила последнего культиватора. Она медленно подняла с земли желтое древнее руководство. Ее взгляд внезапно переместился на группу из 3 человек. Она двигалась неторопливо к ним. Все 3 чувствовали порыв холодного ветра, холод, который смог проникнуть в их сердца. «Это боевая техника для тебя. Отдай мне духовную лису», — холодно сказала Дуань Муцинь, протягивая Сячиню желтое древнее руководство боевой техники. Сячень горько улыбнулся про себя. «А я думал, что она жалкая. Есть что-нибудь ненавистное в этом жалком человеке?» Сячень, не колеблясь, отклонил: «Извини, Сяобай не товар. Я не буду относиться к ней как к объекту и участвовать в торговле за нее. Разве этого недостаточно?» Выражение лица Дуань Муцинь стало холодным. Температура окружающей среды снова значительно снизилась. Цзинь Дабая больше не мог стоять, наблюдая, и сказал: «Не думай, что ты такая крутая, когда покрасила волосы в белый цвет. Используй свои мозги немного. Духовная лиса уже подписала кровавый контракт. Она не может быть продана». Дуань Муцинь продолжала смотреть на Сячиня. Она не беспокоилась о толстяке вообще. Однако после того, как она услышала, что он сказал, она, похоже, что-то поняла. Она показала убийственное намерение в глазах. Тонкий меч в ее руке начал гудеть. «Цзинь Дабая, верни мне моего сына!» — издалека донесся голос Цзян Минсюня. Джи Чинконг руководил культиваторами 2 кланов. Было очевидно, что звуки сражающихся ранее привлекли их. Джи Чинконг гордо стоял среди толпы, и его глаза были похожи на бескрайнее звездное небо. При слабом взгляде на него невозможно было измерить свою силу. Казалось, что три картины понимания Дао мудрецами, должно быть, очень помогли ему. Толстяк сказал сердитым тоном: «Если хочешь сына, то иди ищи его мать». «Почему ты ищешь этого толстого лорда? Этот толстый лорд не может родить. Цзинь Дабая не переходит черту», — Сиачень равнодушно сказал. «Цзян Мухэн в моих руках, ты спрашиваешь не того человека». Волосы и одежда Джи Чинконга начали развиваться, несмотря на отсутствие ветра. Он сказал в непринужденной манере: «Освободи моего двоюродного брата и оставь руку позади, тогда я не убью тебя». Пу-пу-пу. Раздались быстрые шаги, идущие на расстоянии. Хуа Юньфи руководил шестью святыми клана Хуа. Хуа Юньфи холодно сказал: «Сиачень, ты убил великого мастера моего клана Хуа. Убив людей моего клана Хуа, ты можешь забыть о том, чтобы оставить этот подземный дворец живым». Сиачень холодно посмотрел на людей из трех благородных кланов. Дуань Муцинь, Джи Чинконг, Хуа Юньфи и многие культиваторы позади них все смотрели на него. Все взгляды были полны решимости убить. Сиачень крепко держал лунную тень. Дуги электричества танцевали вокруг клинка, когда мощь демонического ядра 6 Горанга была полностью раскрыта. Он холодно улыбнулся. «Разве вы не собираетесь убить меня? Почему вы ищете так много оправданий? Кто придет первым? Моя голова прямо здесь. Давайте посмотрим, кто может ее получить». Толпа молчала. Все они знали о мощи Сиачня. В тяжелой ситуации он определенно использовал бы самоубийственный ход, чтобы убить их. Из-за страха в их сердце никто не осмелился сделать первый шаг. «Маркиз Гуи придет за твоей головой». Золотое длинное копье появилось без предупреждения. Оно громко ударило Сиачня в грудь. Рубашка перед его грудью сразу разлетелась. Была обнаружена золотая боевая броня. Длинное копье не могло пройти дальше в боевую броню. С мыслью маркиза Гуи поток золотой эссенции влился в длинное копье. Огромная сила фактически заставила Сиачня быть отброшенным назад. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Маркиз Гуи слегка крикнул. Его длинное копье давило на Сиачня, заставляя его постоянно отступать. Около 10 каменных столбов в подземном дворце были мгновенно разрушены. Наконец Сиачня прижали к стене с изображением понимания Дао мудрецами, прежде чем он остановился. Кровь сочилась из уголка рта Сиачня. Он с любопытством посмотрел на маркиза Гуи и спросил: «У меня нет на вас зла. Почему вы хотите меня убить? Это не имеет для него смысла. У Дуань Муцинь, Хуа Юньфи и Джи Чинконга было много причин убить меня. Однако маркиз Гуи даже не говорил со мной раньше, так почему он напал на меня без причины?» Маркиз Гуи носил золотую боевую броню, а позади него было алое короткое копье. Его лицо было гладким, как нефрит, и он выглядел очень красивым, как будто сошествие мудреца. Он был безразличен, когда он равнодушно сказал: «Приказ предка. Те, кто не из клана Ин, кто видел Ция имперского дракона, должны умереть». После того, как он заговорил, золотое копье в его руке дрогнуло. Кончик копья надавил на доспехи Сиачня, и свет золотого копья создал небольшой скол в боевой броне. Изображение понимания Дао мудрецами позади Сиачня раскололось, уничтожив огромную силу. Сиачень схватил рукоять копья. Прорыв пурпурного громового дракона быстро циркулировал в его теле, эссенция текла в его руки. Великолепная электрическая энергия немедленно перетекла из трехметрового золотого копья в руки маркиза Гуи. Руки маркиза Гуи слегка онемели. Когда в него втекало электричество, эссенция в его теле мгновенно стала хаотичной. Сила на копье мгновенно значительно уменьшилась. Цан, Сиачень воспользовался этой возможностью, чтобы отклонить длинное копье. Он быстро упал на землю. Он положил в рот пилюлю возмещения крови, затем взял лунную тень и бросился на маркиза Гуи. Бум! Маркиз Гуи подавил электричество в своем теле. Длинное копье в руке рухнуло вниз. Ветер взревел, и появился яркий свет копья. Казалось, что он имел безграничную мощь. Удар! Сиачень уклонился в сторону. Длинное копье приземлилось на землю и создало кратер. Бесчисленные каменные осколки и пыль были подняты. Длинное копье пронеслось горизонтально, и слой пыли был разделен, как будто он был разрезан на две половины. Длинное копье маркиза Гуи было длиной 3 метра, в дополнение к свету копья ему удалось очистить радиус в 10 метров вокруг себя. С такой большой областью атаки у Сиачня не было возможности уклониться ни влево, ни вправо. Он мог только прыгнуть в воздух, чтобы уклониться. Маркиз Гуи расплылся в улыбке, шагнув назад правой ногой и быстро ударил длинным копьем. Бум, бум, бум. Маркиз Гуи схватил рукоять копья и приложил к нему силу. Извлеченное длинное копье выскочило, как дракон. Оно взревело в воздухе над Сячинем. В одно мгновение расцвели сотни копий. Столкнувшись с многочисленными ослепительными изображениями золотого копья, мысли Сячиня были в водовороте. Он знал, что каждая из копий была настоящим. Все они имели безграничное убийственное намерение. Как только он будет поражен, в его теле появится дыра. Поскольку он не мог видеть сквозь движение, Сячень мог бы просто закрыть глаза, сосредоточившись на том, чтобы использовать свою саблю. Точно так же, как он ударял, лунная тень постоянно вспыхивала. Звук столкновения металла друг с другом звучал непрерывно. В одно мгновение они обменялись сотнями ударов в воздухе. После того, как Сячень приземлился, он внезапно открыл глаза и закричал. Взмах сабли. Лунная тень открыла скрытый свет и поразила тело копья с удивительно быстрой скоростью. Был громкий мелодичный звук, и длинное копье вибрировало в воздухе. Тело копья согнулось до тех пор, пока оно не напомнило полумесяц, прежде чем откинуться назад. Огромная сила заставила правую руку маркиза Гуи оцепенеть. Длинное копье отскочило от его правой руки. Он направился от шока и снова крепко схватил свое копье. В глазах маркиза Гуи появилось серьезное выражение. Он сделал тяжелый шаг вперед и снова развернулся в горизонтальном направлении. Испытав это однажды, Сячень не стал прыгать, чтобы уклониться снова. Он выгнул свое тело назад, и оно быстро упало на землю. Примечание Анлейта. Подумайте о матрице, когда Ниа уклонился от пуль, но без движений рук. Пху. Длинное копье пронеслось прямо перед лицом Сячиня. После того, как длинное копье прошло, несколько прядей волос были немедленно отрезаны. В тот момент, когда Сячень собирался контратаковать, Хуа Юньфи, стоявший позади него, неожиданно сделал шаг. Он превратился в бурную реку крови и устремился к Сячиню. Глава 31, 119. Выступление четырех больших кланов. Глаза маркиза Гуи загорелись. Он холодно посмотрел на Хуа Юньфе, который превратился в реку крови. Он протянул длинное копье к реке крови. В нем было как минимум 1000 килограммов силы, когда он пронесся, как хвост дракона. Его было невозможно заблокировать. Кровавая река мгновенно остановилась. Хуа Юньфи неожиданно появился и заблокировал копье двумя руками. Однако сила, содержащаяся в копье, была слишком велика. Хуа Юньфи был немедленно отброшен. Он проскользил по земле несколько шагов, прежде чем снова смог устоять. Маркиз Гуи холодно сказал: «Я, маркиз Гуи, хочу его убить. Не твоя очередь действовать». Хуа Юньфи был унижен под взглядом каждого. Он покраснел, и за ним появилось изображение красной человеческой фигуры. Хуа Юньфи ответил холодным голосом: «Маркиз Гуи, что вы имеете в виду под этим? Вы пытаетесь начать бой?» Маркиз Гуи холодно улыбнулся и проигнорировал его. Он снова посмотрел на Сячиня. 200 золотых стражей позади него мгновенно обнажили свои мечи упорядоченным образом. Наряду с грохотом мечей, ужасающее убийственное намерение было мгновенно распространено. 200 золотых стражей, которые пережили бесчисленные войны, объединили свои убийственные намерения и направили его на клан Хуа. Хуа Юньфи и его группа почувствовали, что их сердца похолодели, как будто их перенесли на кровавое поле битвы. Были бесчисленные крики боли, а также траур солдат перед их смертью. Эти звуки звучали в их ушах, и это было чрезвычайно страшно. Хуа Юньфи был очень зол, но он знал, что сила группы, которую он привел, была недостаточной. Перед убийственным намерением этих 200 великих мастеров, он потерпел сокрушительное поражение. Он только холодно фыркнул и промолчал. Он холодно посмотрел на Сячиня. Он урегулировал бы все свои обиды с ним. Его ненависть к нему углубилась в его сердце. Сячень встал и сделал два шага назад. Он был удивлен тем, как маркиз Гуи справляется с этим. Он не ожидал, что он будет таким тщеславным. Он был именно таким, каким о нем говорили слухи. Джи Чин Конг внезапно холодно рассмеялся. «Какие громкие слова! Я хочу посмотреть, как ты собираешься помешать мне убить этого человека». В прошлом Джи Чин Конг бросал вызов всем молодым людям в имперской столице. По слухам, у него была тайная битва с маркизом Гуи, и они сразились в ничью. Поскольку в то время у маркиза Гуи был более высокий уровень совершенствования, чем у Джи Чин Конга, Джи Чин Конг не чувствовал уверенности в своем сердце. Судя по ситуации, казалось, что по слухам произошла дуэль. В руках Джи Чин Конга появился черный меч. Блестящее звездное небо появилось в его глазах. Оно выглядело обширным и могучим. Его глубины были непостижимы. Его тело превратилось в луч света, и он полетел прямо на Сячиня. Меч в его руке танцевал вокруг, и звездный свет пронизывал окрестности. Это было очень ослепительно. Тонкий меч Дуань Муцинь дрогнул, и появилось бесчисленное количество сверкающих снежинок. Они летели на Сячиня с холодным ветром. Хуа Юньфи холодно фыркнул и воспользовался случаем. Он снова превратился в реку крови и устремился к Сячиню. Все трое выполнили свои собственные убийственные ходы и бросились на Сячиня со всех сторон. Сердце маркиза Гуи дрогнуло. Он не был уверен в том, что сможет блокировать всех троих одновременно. Даже если бы он мог заблокировать их, он не сделал бы этого. Во-первых, он не собирался отпускать Сячиня. С его характером он не хотел, чтобы кто-нибудь помогал ему. Маркиз Гуи поднял алое короткое копье за собой в левой руке. Он равнодушно сказал: «Людей, которых я, Маркиз Гуи, хочу убить, не вырвут из-под моего носа». Он легко крикнул и сильно топнул по земле. Многочисленные трещины появились на земле, прежде чем она громко обрушилась. Он взрывно прыгнул вперед. Он фактически сумел обогнать их троих в одно мгновение. Сячень был в отчаянном положении. Он не был уверен в том, что получит убийственный ход любого из них. Теперь, когда все они атаковали вместе, его шансы выглядели плохо. Сячень прислонился к стене с изображением понимания Дао мудрецов. Когда он увидел, как четверо внезапно бросились на него, он холодно улыбнулся в своем сердце. Он не проявлял никакого страха. Техника дарования жизни. Он легко крикнул и быстро вынул фигурку из своего кольца мироздания. Король золотых львов размером с гору внезапно появился перед Сячинем. Взрыв. Прибывший первым маркиз Гуи врезался в тело короля золотых львов. Он был быстро отброшен назад. Сячень вскочил и встал на спину короля золотых львов. Он приказал королю золотых львов яростно топнуть. Интенсивная ударная волна распространилась по всему окружению, поднимая всюду пыль. Огромная сила позади ударной волны мгновенно отбросила Дуань Муцинь, Хуа Юньфея и Джи Чинконга. Когда маркиз Гуи увидел короля золотых львов, его мозг почувствовал, как будто он замкнулся. Он не понимал, что происходит. Как Сячень покорил короля золотых львов. Бум! Огромные лапы короля золотых львов походили на огромные каменные столбы. Лапа неслась к маркизу Гуи. Маркиз Гуи немедленно сделал сальто назад и уклонился. Удар! Бесчисленные каменные осколки были отправлены в полет. Перед ним появилась большая яма. Лапа короля золотых львов была как небесный предмет, спускающийся с неба. Он продолжал топтать маркиза Гуи со странно быстрой скоростью. Маркиз Гуи был поражен. Как скорость короля золотых львов стала такой быстрой? Когда я боролся с ним, он был явно позади своего расцвета. Его движения были очень медленными. Что здесь происходит? Маркиз Гуи продолжал уклоняться в плачевном состоянии. Это продолжалось, пока он, наконец, не вступил в трещину. Сячень оставался бесстрастным, когда управлял королем золотых львов, продолжая топать по земле. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. На земле появилась глубокая яма. Было неизвестно, был ли маркиз Гуи живым или мертвым на дне ямы. Его 200 золотых стражей немедленно окружили Сячиня для атаки. Сячень управлял королем золотых львов, чтобы внезапно наступить, растоптав все на своем пути. Никто не мог его заблокировать. Скорость и сила покойного короля золотых львов не могли сравниться с этим королем золотых львов, который Сячень создал техникой дарования жизни. Король золотых львов нападал на них, убивая все на своем пути. Его тело размером с гору продолжало топтать землю. Земля медленно начала дрожать. Были крики страдания. Золотые стражи были растоптаны в месиво. Когда шесть святых клана Дуаньму увидели ситуацию, они объединились, чтобы выстрелить потоком очень холодного ветра в Сячиня. Когда прошел холодный ветер, даже воздух замерз. Крошечные ледяные шарики непрерывно падали с воздуха, как град. Пуцы. Король золотых львов выплюнул ослепительное золотое пламя изо рта. Этот холодный ветер сразу же превратился в пар и исчез. Однако пламя продолжало лететь к шести святым. Подобно осеннему ветру, сдувающему листья вокруг, шесть святых клана Дуаньму были уничтожены. Их тошнило кровью, и они с ужасом смотрели на Сячиня. Бум! Шесть святых клана Хуа все двинулись в одиночку. Каждый превратился в бьющую священную реку. Черепаховых драконов и всевозможных бессмертных зверей нечетко можно было увидеть в священной реке. У нее была безгранично обширная святая мощь, как будто она могла смыть грехи людей. Сячень холодно посмотрел на льющуюся священную реку. Король золотых львов оттолкнул лапы от земли и помчался, как молния. Земля постоянно дрожала. Каменные стены и каменные колонны на его пути рушились, когда он врезался в них, рев, когда он оказался перед священной рекой, король золотых львов внезапно и громко заревел. Звуковые волны потрясли окрестности. Бесчисленные каменные стены превратились в порошок. Огромная и мощно льющаяся священная река была отправлена в небо, прежде чем она начала течь в обратном направлении. «Это невозможно!» — воскликнул шестой старейшина клана Хуа. Их лица были полны страха. Священная река текла по телам шести из них, издавая непрерывный звук зизи. Когда священная река исчезла, шесть святых были чрезвычайно бледны. Вся одежда на их теле исчезла. Казалось, они похудели. Чисто белое пространство появилось на земле. Не осталось даже пылинки. «Я тебя убью!» Глаза Хуа Юньфя стали налиты кровью. Алый меч появился в его руке. Мужчина в алой одежде стоял позади него. Безграничная злая аура излучалась алоодетым человеком. Изредка перед ним появлялись едва различимые трупы всевозможных сильных зверей. Это было очень ужасно. Бум! Свет меча длиной 33 метра появился на мече. Он дошел до крыши подземного дворца и пробил дыру в нем. Бесчисленные куски камня тяжело упали с неба. «Кровавая смерть под небесами, умри!» — громко крикнул Хуа Юньфи. Свет меча собирался пронзить Сячиня. У Сячиня было спокойное выражение, когда он слегка крикнул. Золотой рог короля золотых львов испустил великолепный свет. Золотой свет столкнулся с алым светом, в результате чего раздался громкий звук. В конце концов, алый свет исчез, и золотой свет засиял в небе. Это создало маленькую дыру в потолке, и луч света просвечивал сквозь него. Этот золотой свет мог проникнуть сквозь всю гору над подземным дворцом. Все глубоко вздохнули. Насколько мощным для этого нужно быть? В небе появилась и закричала огромная ледяная птица. Она летела к Сячиню с нескончаемым холодным ветром. Бесконечное пламя начало гореть в правом глазу Сячиня. Наконец, безграничное пламя превратилось в пурпурное свечение и зажгло пурпурный свет. Ледяная птица была поражена пурпурным светом и сразу же начала гореть. Болезненный крик донесся от ледяной птицы, и ледяная птица полетела на Сячиня во время горения. Лед, который составлял ее тело, таял непрерывно. К тому времени, когда она достигла Сячиня, она полностью исчезла. Астральная игра на мечах, третий стиль, вечный свет. Джи Чин Конг почувствовал ужасающую ауру короля золотых львов и не осмелился быть небрежным. Он немедленно использовал свою сильнейшую наступательную технику. За его спиной появилось великолепное звездное небо. Среди звездного неба была звезда, которая представляла его. Она внезапно поднялась и превратилась в ослепительный столб света. Он устремился к небесам и пробил 1000 метров горы над подземным дворцом. Он полетел в сторону безграничной вселенной и оказался на другой стороне. Темный подземный дворец был ярко освещен вечным светом великолепного звездного неба. Пуцы! Свет внезапно исчез, и подземный дворец вернулся во тьму. В следующий момент на его черном мече появился безграничный яркий свет. Бесчисленные люди временно потеряли зрение. Вечный свет, исходящий из звездного неба, устремился к Сячиню. Яркий свет пронизывал тьму. Казалось, что он разделил ночь на две половины. Король золотых львов открыл свою огромную пасть, и из него начала исходить сильная сила притяжения. Он поглотил звездное небо за Джи Чин Конгом. Джи Чин Конга вырвало ртом крови, и вечный свет погас. Этот Сячень, почему он сражается с людьми из четырех больших кланов? Кроме того, он не проигрывает. Глава 32, 120. «Я убью вас через 3 года». Он на самом деле заблокировал кровавую смерть под небесами Хуа Юньфе, распространяющего крылья ледяного феникса Дуань Муцини вечный свет Джи Чин Конга. Это немыслимо. В чем дело? Я ясно видел, как они убили короля золотых львов, как он вернулся к жизни. Кроме того, его сила восстановилась до своего пикового состояния. Неудивительно, что он смеет бросать вызов людям четырех кланов. Золотой святой зверь на своем пике эквивалентен королю. Если бы 4 клана послали сюда своих королей, такой ситуации не было бы. Разве ты не знаешь, кто такой король? Если 10 монархов не показывают себя, король – самое сильное существо. Он не случайно проявит себя. Кроме того, когда сражаются короли, ударные волны, вызванные битвой, охватят большую область. Даже святые не могут противостоять им. Такая потрясающая битва создала непрерывный поток удушающих звуков. Это привлекло всех культиваторов в подземном дворце. Однако они не ожидали увидеть такую сцену. Сячень приказал королю золотых львов броситься к Цзинь Дабая и Су Сяся. Он громко крикнул: «Садитесь!» Толстяк и Су Сяся быстро прыгнули. Сячень принял еще одну пилюлю восстановления ЦИ. Это была уже его третья пилюля восстановления ЦИ, но его эссенция все еще очень быстро истощалась, как будто это была изливающаяся река. Контроль над королем золотых львов исчерпал большое количество эссенции Сячиня, намного больше, чем он ожидал. Если бы у него не было пилюль восстановления эссенции, такой как пилюля восстановления ЦИ, он не смог бы так долго контролировать короля золотых львов. Су Ся-Ся увидела, что лицо Сячиня слегка побледнело. Она спросила из беспокойства: «Молодой мастер Ся, ты в порядке?» Сячень слабо улыбнулся. «Я в порядке, я все еще могу держаться, твердо стоя на ногах. Я собираюсь уходить». Сячень издал длинный свист, и король золотых львов начал безумный рывок. Его тело, размером с небольшую гору, рванулось вперед, разбивая все на своем пути. Пуцы. Маркиз Гуи выпрыгнул из глубокой ямы. Его взгляд был острым, как копье. Золотой дракон поднялся из-за него и взревел. Огромный и могучий дракон проникнул в длинное копье, когда он кинул его в Сячиня, гневно ревя, когда он атаковал. Боевой дух лазурного дракона заревел в районе Дантиня Сячиня. Могущество древнего святого зверя вспыхнуло. Сячень использовал этот импульс, чтобы взмахнуть своей саблей, перехватывая копье маркиза Гуи с громким лязгом. Хуа Юньфи посмотрел на далекого Сячиня и громко закричал. «Сячень, ты можешь бежать сегодня, но ты не можешь бежать вечно. Клан Хуа выпустит приказ о твоем убийстве на месте в провинции Дунмин. Тебе не будет места в провинции Дунмин», — Джи Чин Конг холодно сказал. «С сегодняшнего дня тебе не будет места в провинции Нанлин», — маркиз Гуи закричал. «С моим авторитетом в качестве члена имперского клана я вынес смертный приговор. С этого дня в этом мире не будет места для тебя». Все были в шоке. Три благородных клана приказали убить одного и того же человека. Нечто подобное никогда не случалось в истории Великой Империи Цинь. Сячень был первым за прошедшую тысячу лет, однако это первое было нехорошо. Из-за того, что его преследовали три благородных клана, его шансы на выживание были очень плохими. Сячень холодно улыбнулся про себя. Он вытащил Цзян Мухина из своего кольца мироздания и бросил его в воздух. Затем он выпустил струю пурпурного огня и мгновенно превратил его в пепел. «Мухин!» — кричал Цзян Минсюнь с выражением боли, когда увидел, как Цзян Мухин превратился в пепел. Джи Чин Конг побледнел, когда увидел, что его двоюродный брат внезапно умер. Он сказал холодным голосом: «Если я, Джи Чин Конг, не смогу убить тебя лично, я не человек. Тебе не нужно убивать меня. Если бы небеса не позволили мне сжать мой боевой дух до 15 лет, я бы сегодня не отступил таким жалким образом. 3 года, все, что мне нужно, это 3 года, и я лично проложу свой путь через ваши кланы. Дуань Муцинь, Хуа Юньфи, Джи Чин Конг и маркиз Гуи, помойте шеи в процессе подготовки. Я приду за вашими головами через 3 года». Голос Сячиня донесся издалека, достигнув ушей толпы. Это отразилось вокруг, повторяя безостановочно: «Через 3 года я убью вас лично». Этот человек действительно наглый. На самом деле он осмеливается бросить вызов благородным кланам в одиночку. Это кланы, которые выживали тысячи лет. 3 года – это слишком долго. Я не уверен, что он может жить так долго. Если он сможет, своим талантом, это удивит всех. Если подумать, наша провинция Дунмин не была такой оживленной такое долгое время. Такой смелый человек, даже Му Чен Сюэ из провинции Сиха не может сравниться с ним. Толпа обсуждала это между собой, чувствуя, что это немыслимо. Некоторые чувствовали жалость к Сячиню, некоторые высмеивали Сячиня за то, что он переоценил себя. О нем говорили все виды вещей. Чу Чаюнь стоял на вершине каменной колонны на расстоянии. Его волосы развивались вокруг него, и он, казалось, был в хорошем настроении. Он был спрятан в тени, когда смотрел в том направлении, в котором уезжал Сячень, показывая слабую улыбку при этом. Святое оружие позади него дрожало, как будто оно пыталось вырваться из ножен и пробиться сквозь бескрайнюю тьму. Лазурный дракон — это были тысячи лет. «Интересно, сможешь ли ты удивить меня?» Сячень ехал на короле золотых львов, разбиваясь о многочисленные каменные стены и бесчисленные каменные колонны. Никто не мог ему помешать. Когда он наконец прибыл в область ниже по течению, он остановился. Бум! Как только у Сячиня закончилась эссенция, король золотых львов снова превратился в золотую фигурку. 3 человека внезапно начали падать в воздухе. Су Ся-Ся и Цзинь Даба были слегка поражены, но смогли восстановить спокойствие и приземлились твердо. Однако Сячень был похож на воздушного змея с оборванной нитью. Он упал неуверенно, и он не смог сохранить равновесие. Когда Су Сяся увидела ситуацию, она быстро встала и поймала Сячиня. Сячень был очень бледен, он поблагодарил ее и затем попытался встать. Затем он поймал падающую фигурку. Фигурка была уже покрыта трещинами, и, если она упадет на землю, она расколется на несколько частей. Сячень видел, как трещины распространяются дальше по фигурке. Он использовал свою саблю, чтобы разрезать правую руку и капнул свою кровь на фигурку, к изумлению их обоих. Золотая фигурка, казалось, непрерывно и волшебным образом поглощала кровь Сячиня. Трещины на ней медленно начали исчезать. Сячень расслабился только после полного восстановления. Он слабо улыбнулся и упал в обморок. В подземном дворце благородные кланы не спешили уходить. Было слишком много раненых, и все они проходили лечение, а также восстанавливали свою эссенцию. «Все, у меня есть предложение. У нас уже так много раненых, даже до того, как мы нашли золотое тело мудреца. Почему бы нам не взяться за руки и не искать вместе?» – предложил Джи Чин Конг, который сидел на земле. Его таинственный феномен только что прервался, и он только что проглотил лекарственную пилюлю, которую он впитывал. У благородных кланов было много жертв от ранней битвы. Одна треть золотых стражей маркиза Гуи погибла, и осталось менее 100 человек, которые все еще находились в пиковом боевом состоянии. У 6 святых клана Хуа текла святая река, омывая их, пока не исчезла даже их одежда. Все они покрыли свои нижние регионы своими руками. Хуа Юньфи одолжил им одежду с угрюмым выражением лица. 6 святых клана Дуаньму получили серьезные ранения. Они медитировали, чтобы восстановить свои силы. Те, кто не потерпел слишком много потерь, были клан Джи и клан Цзян. Таким образом, было уместно, что Джи Чин Конг сделал такое предложение. Когда Хуа Юньфи услышал это, его лицо стало холодным. У него были разногласия с Джи Чин Конгом ранее. Теперь он смог понять, что он имел в виду под своими словами. Было ясно, что он хочет всех повести. Он сразу же холодно рассмеялся. «Джи Чин Конг, с твоими способностями ты ожидаешь, что сможешь всех здесь повести. Ты даже не можешь победить мастера высшей стадии. Тебе не стыдно?» Джи Чин Конг встал. Целебные силы в его теле были полностью поглощены, и его цвет лица выглядел значительно лучше. Когда он увидел Хуа Юньфе, он сразу же схватил его за рубашку и издевался над ним. По крайней мере, это лучше, чем чей-то клан, которому нравится быть обнаженными. «Я думаю, что тебе, кажется, не хватает одежды. Тебе нужно, чтобы я одолжил тебе немного?» Когда многие культиваторы услышали это, они посмотрели на святых клана Хуа, где они прятались и не могли удержаться от смеха. Хуа Юньфи был так зол, что покраснел. Он холодно фыркнул и ушел. Дуаньму Цинь увидела, что у нее все еще 6 раненых святых, и равнодушно сказала: «Клан Дуаньму согласен с предложением Джи Чин Конга». Маркиз Гуи вспомнил о боевых доспехах мертвых золотых стражей, прежде чем похоронить их. Он подошел и ответил простым словом: «Согласен». Хуа Юньфи привел 6 святых, которые теперь были одеты. Хотя на его лице не было дружеского выражения, он все же сказал: «Согласен. Однако, если есть будут какие-то сокровища, мы делим их по кланам, а не по людям. Кроме того, клан Цзян и клан Джи следует рассматривать как одно целое». Цзян Минсюнь сердито сказал: «Хуа Юньфи, что ты хочешь этим сказать? Ты нарываешься на драку, чтобы увидеть, кто сильнее или слабее?» Сразу после выступления Цзян Минсюня 6 святых и 20 с лишних великих мастеров заняли боевые позиции. С нынешней силой Хуа Юньфя он оказался в невыгодном положении. Джи Чин Конг слабо улыбнулся и отвел Цзян Минсюня в сторону. Он сказал: «Клан Цзян действительно уступает другим кланам по статусу. Однако их сила не намного слабее. Как насчет того, чтобы считать их половиной?» Хотя Джи Чин Конг намеревался включить в прибыль клан Цзян, другие кланы согласились с тем, что сказал Хуа Юньфи. Они не позволили бы Джи Чин Конгу получить такое преимущество. Все сделали шаг назад. Ни у кого больше не было проблем с такой договоренностью. Прежде чем отправиться в путешествие, они немного отдохнули. Когда окружающие культиваторы увидели ситуацию, они все вздохнули. Если великие кланы все взялись за руки, у них практически не было шансов. После того, как группа немного прошла, они нашли еще один черный гроб. Они начали обсуждать, должны ли они открыть его или нет. Наконец, маркиз Гуи сказал: «Я уже открыл много таких гробов. Все они гробы монархов. Хотя их ценность высока, это не стоит того, учитывая риски. Нам лучше найти гроб мудреца». Когда толпа услышала это, они все почувствовали, что это имеет смысл. Другие благородные кланы открывали такие гробы и раньше. Они знали, что в них содержались только древние монархи. Теперь, когда каждый клан был ранен, не было необходимости тратить свою энергию на эти мелкие детали. По пути они нашли много черных гробов. Все сразу проходили их всех. Пройдя 2 часа, они нашли реку, которая испускала черное газообразное вещество. Звук льющейся реки звучал непрерывно. Черный газ над рекой выглядел невероятно странным. Джи Чин Конг протянул руку и вытащил немного черного газа на ладонь. Он внимательно наблюдал за ним. Черный газ продолжал двигаться, пытаясь проникнуть в его кожу. Казалось, что он был живой. У Джи Чин Конга, казалось, был невидимый барьер, блокирующий его, поэтому, как бы он ни старался, он не смог войти. Глава 33, 121. Демоническая река, переполненная демонической циху. Черный газ внезапно взлетел и проник в тело одного из великих мастеров клана Цзян. Великий мастер был застигнут врасплох и позволил черному газу войти. «Ах!» – великий мастер закричал с треском. Его кожа мгновенно стала темно-черной, а его тело упало на землю. Его глаза выпучились, как будто он был демоном. «Удар!» Цзян Минсюнь решительно вытащил свою саблю и разрубил этого великого мастера пополам. 2 половины тела извивались, пытаясь слиться воедино. Дуаньму Цинь послала ледяную колонну, пока они не перестали двигаться. Это демоническая ци. Вещи, плавающие на вершине реки, это демоническая ци. Это настоящая демоническая река. Цзян Минсюнь посмотрел на реку и в ужасе сказал: «Прожив так долго, я никогда не видел столько демонической ци». Демоническая ци, все культиваторы из благородных кланов глубоко вздохнули. Все они были поражены. Многие из них принимали участие в испытаниях полигонов демонов. Все они имели некоторое понимание демонической ци, но они никогда не исследовали центральную зону этих полигонов. Таким образом, они никогда раньше не видели демоническую ци своими глазами. Если бы все черные газы на реке, которые ведут в неизвестное место, были демонической ци, тогда, когда они все собрались вместе, это было бы очень ужасно. Даже 7 великих запрещенных зон континента не сравнятся с ней. Маркиз Гуи долго бормотал про себя, прежде чем сказать: «Ситуация сложнее, чем я думал. Чтобы существовала такая большая демоническая ци, должен быть незапечатанный пространственный разрыв, ведущий в мир демонов. Мы должны сообщить об этом 3 святым землям. В противном случае это может привести к ужасным последствиям». Хуа Юньфи покачал головой. «Я не думаю, что нам это нужно. Это последнее пристанище древних мудрецов. Как может здесь быть большой пространственный разрыв? Эта река появилась в древней эре, и я считаю, что разрыв небольшой. Просто прошло много времени и накопилось большое количество демонической ци». Джи Чин Конг сказал в необычной манере: «Я согласен с мнением Хуа Юньфи. Если бы был большой пространственный разрыв, 3 святых земли уже нашли бы его. Ходят слухи, что на каждой святой земле есть зеркало сокровищ для наблюдения за пространственными разрывами. Тем не менее, они не нашли это место». Вскоре все начали обсуждать, была ли демоническая река результатом большого пространственного разрыва или нет. Пожилые культиваторы опирались на мнение маркиза Гуи. Молодые культиваторы были явно готовы пойти на больший риск и не хотели легко отступать. Чи, чи, чи, чи. Поскольку все бесконечно спорили, раздался всплеск от поверхности черной воды. Летучие мыши, покрытые черным газом, выскочили из реки и полетели к толпе. «Все великие мастера, сделайте шаг назад. Демоническая ци на этих демонических зверях слишком плотная», — крикнул Джи Чин Конг, нахмурившись. Пуцы. Великому мастеру понадобилось слишком много времени, чтобы отступить, и его укусил демонический зверь летучая мышь. Он был немедленно демонизирован и испустил черную ауру. Он повернулся к людям рядом с ним, пытаясь убить их. Маркиз Гуи поднял свое длинное копье и пронзил демонизированного великого мастера. Прядь драконьей ци проникла в его тело и разнесла его на куски. «Ребята, сосредотачивайтесь на убийстве демонических зверей. Я буду иметь дело с демонизированными людьми. Вы должны быть быстрыми. Если они были демонизированы в течение длительного периода времени, они будут ужасно сильны. Астральная игра на мечах, первое движение, великолепный звездный свет». За Джи Чин Конгом появилась бескрайняя река звезд. На его мече появились точки яркого звездного света. Когда летучие мыши вступали в контакт с этими точками, они сразу же взрывались на куски. Люди из благородных кланов постоянно демонизировались. Как только это происходило, маркиз Гуи и его подчиненные немедленно убивали их. Никто из них не проявил пощады. После долгого времени бесчисленные трупы демонических зверей валялись на земле. Этот внезапный бой закончился в кратчайшие сроки. Тем не менее, все были напуганы до безумия, как будто они только что пережили большой бой. Внезапно Дуань Муцинь сказала: «Хотя демоническая ци на этом демоническом звере очень плотная, она не очень сильная. Я полагаю, что это, вероятно, пространственный разрыв не очень большой. В самом деле, если бы существовал большой пространственный разрыв, демонические звери, с которыми они столкнулись, основываясь на их демонической ци, которую они видели, были бы по крайней мере 6 горанга. Они не были бы такими же слабыми, как эти летучие мыши». Все считались с мнением Дуань Муцинь. После того, как они завершили подсчет смертей, они продолжили свое путешествие. Удивительно, но демонических зверей больше не появилось. Пройдя 4 часа вниз по течению от Черной реки, они были заблокированы со стороны горы. Река прошла через дыру в склоне горы и текла в неизвестное место. «Быстро взгляните на другую сторону. Кажется, там есть каменная платформа», — сказал культиватор и указал на другую сторону, так как все были удручены тем, что не смогли найти дорогу. Джи Чинконг посмотрел в указанном направлении. Там действительно была каменная платформа. Каменная платформа не казалась очень высокой. Были камни, ведущие к ней со всех сторон. Наверху каменной платформы, похоже, что-то излучало слабый свет. Гроб мудреца может быть там. Он должен быть там. «Я чувствую праведную ци мудреца», — радостно воскликнул Хуа Юньфи. Все начали обсуждать, как перейти реку. Река была всего десятки метров в ширину, но это было не то расстояние, которое можно было легко перепрыгнуть. Более того, даже святые не осмеливались трогать демоническую ци на поверхности реки. Наконец, 6 святых клана Хуа, работая вместе, отправили свои святые реки в демоническую реку. Они очистили поверхность реки. В этот момент святые клана Дуаньму быстро заморозили путь через реку. Все шли по льду и бросились на противоположную сторону, направляясь к каменной платформе. Несмотря на то, что каменная платформа не казалась далеко, группа шла в течение часа, прежде чем подойти к ее основанию. Когда они достигли каменной платформы, которая, по их мнению, была не очень высокой, они обнаружили, что они не правы. Эта каменная платформа была на самом деле 1000 метров в высоту. Они не могли видеть другой конец платформы. Это было похоже на дорогу, ведущую в рай. «Это так, это должно быть здесь. Это крошечный мир, созданный мудрецами», — взволнованно сказал старик, уставившись на платформу, которая, казалось, простиралась в небо. Когда толпа услышала это, они были поражены в своем сердце. Они посмотрели на каменную платформу высотой в 1000 метров и вдруг поняли: если бы здесь не было крошечного мира, эта каменная платформа пронзила бы гору над ней. Хуа Юньфи выразил радость и спросил: «Чего мы ждем? Вперед!» После того, как он заговорил, он взял на себя инициативу и направился на каменную платформу, которая, казалось, вела к небу. Пу-пу-пу. Все ученики благородных кланов не хотели отставать. Они быстро следовали за ним, и когда они поднялись на 10 с лишним ступеней, они все почувствовали, что что-то не так. Они чувствовали, что вес на их ногах с каждым шагом становился все тяжелее. Каждый сделанный ими шаг требовал огромных усилий. Джи Чинконг остановился и закрыл глаза, тщательно исследуя все. Когда он поднял ногу, препятствий не было, но, когда он опустился на каменную платформу, он сразу почувствовал, что часть его энергии исчезла. После долгого времени Джи Чинконг открыл глаза и сказал: «Здесь что-то не так, каждый наш шаг потребляет некоторую часть эссенции. Сначала мы почти ничего не чувствовали. Через некоторое время это становится очевидным». Когда все услышали его слова, они остановились. Тщательно почувствовав это на себе, они все были с шокированными выражениями. Они смотрели на, казалось бы, бесконечные ступени. До того, как они достигнут вершины, был еще долгий путь. Хуа Юньфи сказал: «Это уже последнее препятствие. Мы не можем просто сдаться. В худшем случае мы просто уйдем после того, как исчерпаем всю нашу эссенцию». Джи Чинконг показал горькую улыбку. «Вот в чем проблема, попробуй вернуться назад, сделай только шаг». Когда великий мастер услышал его, он попытался спуститься. В тот момент, когда он опустил ногу, он почувствовал, как большая часть его эссенции поглотилась. Он запаниковал без всякой причины и хотел немедленно покинуть это место. Он глубоко вздохнул и спрыгнул вниз. К ужасу всех присутствующих, они увидели, что тело культиватора медленно засохло. Наконец, когда он приземлился, он стал набором белых костей. Вся кожа и мясо на нем исчезли. Что здесь происходит? Почему потребление жизненной силы так велико? Является ли эта каменная платформа демонической? Спросил великий мастер клана Цзян, в то время как все его тело дрожало в несравненном страхе. Лица всех учеников благородных кланов побледнели. Они не думали, что каменная платформа будет настолько ужасной. Это легендарный путь в рай. Говорят, что легко попасть на небеса, но трудно выбраться с них. Джи Чин Конг нахмурился. Любой великий мастер без унаследованного боевого духа может сейчас уйти. Не спрыгивайте вниз. Вы не выживете, делая это. Очень скоро все великие мастера медленно пошли вниз. Хотя было всего 10 лишних шагов, это было похоже на путешествие в 1000 метров. Взрыв. Великий мастер достиг 3-й ступени снизу и больше не мог этого выдерживать. Раздался громкий взрыв, и он превратился в груду белых костей. Люди рядом были совершенно деморализованы страхом. Некоторые из них не смогли удержаться от прыжка, увидев, что осталось всего 2 шага. В итоге они тоже разлетелись на куски. Когда все великие мастера достигли низа, они вздохнули с облегчением в своих сердцах. Они быстро сели на землю и начали восстанавливать свою эссенцию. Помимо наследников благородных кланов, на каменной платформе остались только святые. Маркиз Гуи посмотрел на верхнюю часть платформы и пробормотал: «По крайней мере, 10 тысяч ступеней. Даже если мы сделаем это, как мы собираемся спуститься?» Эти мысли задерживались в сердце каждого, как огромная яма, которую они не могли бы пересечь. До сих пор они не исчерпали много эссенций. Однако, когда они поднимутся выше, для спуска потребуется еще больше эссенций. Тень смерти задержалась в сердцах каждого. Джи Чин Конг спокойно сказал: 1000 лет назад, после исчезновения Громового Императора, других императоров не было. Тогда, возможно, даже не было мудрецов. Теперь нам предоставляется такая прекрасная возможность. Хотя шансы выжить в этом невелики, это не обязательно может быть невозможно. Все великие императоры прошлого не добились успеха в плавном плавании. После того, как Джи Чин Конг заговорил, он взял на себя инициативу и начал подниматься. Все люди здесь были талантливыми гениями. Они не желали отставать и становиться ступеньками для других. Они, не колеблясь, последовали за ним. По пути группа увидела бесчисленные белые кости на каменной платформе. Чем выше они поднимались, тем больше они видели. Каменная платформа была буквально заполнена белыми костями. Группа в конечном итоге не смогла избежать их и могла только раздавливать кости под ногами, когда они шли. Когда они поднялись выше, начали появляться фиолетовые кости. Группа в шоке воскликнула: «Это кости императоров. Сколько экспертов здесь похоронено. Даже императоры не смогли избежать этой участи». Глава 34, 122. Таинственный камень Джи Чин Конг молчал, продолжая идти вперед. Толпа медленно следовала за ним. Теперь, когда они зашли так далеко, пути назад не было. Святой из клана Цзян внезапно удивленно воскликнул: «Кажется, кто-то впереди». Все подняли голову, чтобы внимательно посмотреть. Примерно в 100 шагах впереди, казалось, была слабая человеческая фигура. Его спина была обращена к толпе. Почему здесь кто-то есть? Клан Дуаньму случайно открыл вход в подземный дворец. Там не было другого пути, кроме этого. Как этот человек попал сюда? Кроме того, он перед нами. Чем больше они думали об этом, тем страннее это было. Джи Чин Конг сжал свой меч в руке. Блестящее звездное небо появилось в его глазах. Бескрайняя река звезд поднималась в его теле, готовясь к атаке. Люди позади стали более бдительными, ожидая возможности. Когда они шли вперед, им удалось ясно увидеть фигуру. Все они глубоко вдохнули холодный воздух. Это был безголовый труп. Позади него был меч и бесчисленные белые кости у его ног. Было даже несколько наборов фиолетовых скелетов. Однако он все еще гордо стоял. Было неизвестно, сколько лет прошло. Было ощущение времени в его ауре. Слабое давление распространялось в его окружении. Звездное небо в глазах Джи Чин Конга исчезло. Он в шоке сказал: «Это труп мудреца. Посмотрите на его одежду. Он не должен быть из древней эры. Даже мудрец умер здесь. Каковы же истоки этой каменной платформы?» — с ужасом спросил один из святых. Полноценный мудрец был тем, Кто мог расколоть горы и опрокинуть моря? Джи Чинконг покачал головой. Давайте не будем думать об этом слишком много. Кто-то явно убил этого мудреца. Он не умер из-за каменной платформы. Иначе его труп давно превратился бы в груду белых костей. Как раз в этот момент у Хуа Юньфея было взволнованное выражение, когда он шел к передней части трупа. Он увидел символ священной реки на воротнике одежды трупа. Он громко воскликнул. Это старший из моего клана Хуа. После того, как он заговорил, он тщательно обыскал область вокруг трупа. Он оттолкнул кучу костей и обнаружил небольшой ряд слов на каменной платформе. Он прочитал это тихим голосом. Путь Хуатянью заканчивается здесь. Если кто-нибудь из потомков клана Хуа найдет это, пожалуйста, быстро уходите. Хуатянью, разве это не третий глава клана Хуа? Самый талантливый глава клана Хуа, он исчез в последние годы своей жизни. Некоторые люди полагали, что он стал императором. Я не ожидал, что он умер здесь, сказал кто-то со стороны в шоке. Хуа Юньфи равнодушно сказал, этот труп является предком моего клана Хуа. Я верю, что никто из вас не станет драться со мной из-за вещей на его теле. После того, как он заговорил, он приготовился убрать пространственное кольцо с пальца Хуа Тинюя. Пространственное кольцо мудреца будет содержать много сокровищ. Хучи. Черный меч преградил ему путь. Джи Чинконг холодно рассмеялся. Хуа Юньфи, ты забыл соглашение, которое мы заключили ранее. Если мы найдем какое-либо сокровище, независимо от ситуации, мы разделим его по кланам. Ты не верен своим словам? Лицо Хуа Юньфи стало холодным. Что ты имеешь в виду? Это мой глава клана Хуа. Его вещи изначально принадлежат моему клану Хуа. Почему они должны быть разделены? Цзян Минсюнь холодно фыркнул. Это тело без хозяина. Он умер 1000 лет назад в пустыне. Само его тело – сокровище. Каждый приложил усилия, чтобы мы достигли этого места. Почему только клану Хуа он должен принести пользу? Другие благородные кланы также не хотели, чтобы клан Хуа получил такое преимущество. Хотя, по логике вещей, этот труп действительно принадлежал клану Хуа. Однако, когда есть выгода, которую нужно получить, логика теряет смысл. Хуа Юньфи не имел возможности остановить всех здесь, поэтому он не мог обуздать жадность всех. Хуа Юньфи рассмеялся от ярости. Он даже сказал хорошо 3 раза. «Джи Чинконг, я запомню это. Цзян Минсюнь, не думай, что клан Джи может защищать тебя всегда». Он отодвинул меч перед собой и снял пространственное кольцо Хуа Тинюя. С одной лишь мыслью все вещи, содержащиеся там, появились. Хуа Лала. Появилась большая куча предметов, духовные камни, лекарственные пилюли, духовное оружие, боевые техники и боевая броня. Все эти вещи покрыли каменную платформу. Исключительно большая куча духовных камней привлекла всеобщее внимание. Под этой кучей духовных камней низшего ранга они даже увидели духовные камни среднего ранга. Это были настоящие сокровища. У этих учеников из благородных кланов были только духовные камни низшего ранга. Для них было невозможно получить духовные камни среднего ранга. Духовные камни были рудой, найденной в природе. Духовная энергия была не только чистой, но и щедрой. Для низкоуровневых культиваторов они могут повысить их совершенствование на класс. Высокоуровневые культиваторы могут быстро пополнить свою истощенную эссенцию. Тем не менее, в Великой Империи Цинь было очень мало шахт духовных камней. Каждый благородный клан контролировал только 1 или 2 шахты духовных камней. Кроме того, они не были высококачественными шахтами. Было невозможно получить духовный камень высшего ранга. Даже духовные камни среднего ранга были редки. Джи Чинконг равнодушно сказал. Вот так, брат Хуа, с этими духовными камнями у нас больше надежды достичь вершины каменной платформы. После того, как он заговорил, они начали сортировать предметы из пространственного кольца. Внезапно он увидел ржавый, сломанный меч. Он улыбнулся. Брат Хуа, нет необходимости раскалывать этот меч, ты можешь оставить его. Это должно быть сломанное святое оружие. Ты получишь много, если сможешь полностью его починить. Хуа Юньфи небрежно отбросил сломанный меч, который бросил ему Джи Чинконг. Он сердито сказал, Джи Чинконг, не заходи слишком далеко. Джи Чинконг слабо улыбнулся и сказал равнодушным тоном, не сердись, брат Хуа, я уже все разобрал. Всего имеется 10 духовных камней среднего ранга, 100 духовных камней низшего ранга, 3 боевых техники земного ранга, 1 боевой доспех земного ранга и 5 бутылок всевозможных лекарственных пилюль 6 го ранга. Все были удивлены, вещи, которые носил мудрец, были действительно ужасающими. Если сложить их вместе, то ценность этих предметов была даже больше, чем ценность, накопленная кланом Цзян за сотни лет. Джи Чинконг взял руководство боевых техник и передал их Хуа Юньфию. Это боевые техники вашего клана Хуа. Естественно, они не должны быть отобраны. Держите их крепко. Я не буду считать их частью добычи. У Хуа Юньфия было угрюмое выражение, когда он взял руководство боевых техник. Никто не будет чувствовать себя хорошо, когда они увидят, что сокровища их главы клана розданы посторонним. В то время как люди клана Хуа носили угрюмые выражения, группа людей не тратила впустую время, собирая все с земли. Хотя все объекты в пространственном кольце Хуа Тянью были ценными, наиболее привлекательными были 10 духовных камней среднего ранга. Другие вещи могут рассматриваться как наиболее ценные сокровища, когда помещены в маленький клан, но они не были редкостью в благородных кланах. Только духовные камни среднего ранга были редки. При необходимости они смогут спасти чью-то жизнь. Наконец, клан Хуа получил 3 духовных камня среднего ранга, а другие благородные кланы получили по 2 духовных камня среднего ранга. Из-за присутствия Джи Чинконга клан Цзян получил 1 духовный камень среднего ранга. После того, как сокровища были распределены, группа продолжила свой путь. Они перешагнули через труп Хуа Тянью и продолжили движение вперед. По мере того, как они продвигались вперед, каждый чувствовал себя мучительно с каждым своим шагом. Количество эссенций, потребляемое с каждым шагом, становилось все больше и больше. Трупы на каменной платформе стали еще более ужасающими. Они больше не видели белые кости. Все они были фиолетовыми костями императоров. Каждый скелет заставлял их дрожать, хотя было не холодно. Еще через 100 шагов толпа увидела перед собой высокий труп. Аура на этом трупе была даже более плотной, чем у Хуа Тянью. Хотя он просто стоял там и был мертв в течение неизвестного количества времени, он все еще заставлял людей чувствовать давление. «Это один из глав клана Джи», – неожиданно сказал Джи Чинконг. Голова этого трупа была отрублена, но одежда на трупе раскрыла его личность. Он начал отчаянно отталкивать кости на земле. Маленький ряд слов появился перед ним. Он зачитал их тихим голосом. «Путь Джи Хаоюня заканчивается здесь. Если кто-нибудь из потомков клана Джи обнаружит это, пожалуйста, быстро уходите». Джи Хаоюнь был также одним из глав клана Джи и был почитаем как гений. В то время он уже был одним шагом в сфере императора. Он жил в то же время, что и Хуа Тянью. Было неожиданно, что он тоже оказался здесь. Внезапно Хуа Юньфи громко рассмеялся. «Ха-ха, Джи Чинконг, я уверен, ты никогда не ожидал, что это произойдет». Он сделал большой шаг вперед и оттолкнул Джи Чинконга в сторону. Джи Чинконг сердито посмотрел на него. «Хуа Юньфи, что ты пытаешься сделать?» Джи Чинконг застрял на пике великого мастера в течение многих лет. Когда он увидел картину постижения мудрецами Дао ранее, он достиг просветления и прорвался к святому. Он не заботился о Хуа Юньфи вообще. Хуа Юньфи холодно улыбнулся. «Если ты не раздашь все сокровища этого человека, я, Хуа Юньфи, буду сражаться с тобой, пока моя жизнь не будет на грани. Никто не сможет продолжать дальше». Джи Чинконг холодно улыбнулся и сказал морозным голосом. «Хуа Юньфи, ты ищешь смерти?» 6 посвященных клана Цзян и 7 святых клана Джи вышли вперед. Они были полны решимости убить, глядя на Хуа Юньфи. Позади Хуа Юньфи появились 6 святых, и он без страха посмотрел на Джи Чинконга. В его глазах не было намерения отступать. Текущая атмосфера была очень напряженной. Огромная битва разгорится с помощью малейшей искры. Внезапно Дуань Муцин сказала: «Я чувствую, что это место непростое. Я уверена, что, если мы продолжим идти вперед, мы увидим трупы мудрецов каждого благородного клана». Когда Джи Чинконг услышал это, он был ошарашен словами. Он обернулся, чтобы посмотреть на бесконечные ступени перед ним. Бесчисленные яркие звезды появились в его глазах, бескрайняя река звезд появилась за его спиной. Астральная игра на мечах, вечный свет. Джи Чинконг слегка крикнул, и звезда, которая представляла его в бескрайней реке звезд, внезапно ярко засияла. Блестящий звездный свет устремился к небу. Это было чрезвычайно ослепительно, заставляя людей не осмеливаться смотреть на это. Свет мерцал, и Джи Чинконг ударил мечом вперед. Над каменными ступенями вспыхнул яркий белый свет. В одно мгновение сцена того, что было выше, появилась у всех на глазах. Чи. Все глубоко вздохнули. Кости заполняли каменные ступени, плотно упакованные вместе, заставив всех ослепиться. На некотором расстоянии друг от друга стояли трупы без голов. Каждый чувствовал, что его кожа головы не имеет. Шок от стольких обезглавленных мудрецов был слишком велик. Почему было так много безголовых тел? Было не странно, что там были один или двое главы клана, но было бесчисленное количество обезглавленных трупов. Это было очень удивительно. Все они были мудрецами, так почему же их головы отрубили? Со стороны каменных ступеней Чу Чаюнь нес свой меч за собой и медленно поднимался по каменным ступеням. Высунутое лезвие позади него испускало слабое сияние. Это позволило ему идти, как будто он был на ровной площадке. Он шел в очень неторопливом темпе, в несравненно расслабленной манере. Глава 35-123. Доблестный толстяк, видя, как в небо врывается яркий свет, Чу Чаюнь остановился. Он остановился на мгновение, прежде чем нежно улыбнуться. Какая мощная боевая техника. К сожалению, это будет бесполезно после того, как она поднимется. Рядом с чернильной рекой Сяочень медленно проснулся. Он открыл глаза и увидел обеспокоенных Су Сяося и Цзинь Дабая. Он почувствовал тепло в своем сердце и слабо улыбнулся. «Спасибо», Су Сяося сказала. «Ты в порядке? Ты упал в обморок. Ты напугал нас». Глаза Цзинь Дабая наполнились светом, когда он подбежал. Он улыбнулся. «Брат Ся, я видел, как ты вырезал рог короля золотых львов раньше. Ты можешь массово производить такое тайное сокровище?» У этого толстяка действительно были только деньги в его глазах. Сяочень встал и проигнорировал его. Он осмотрел свое тело и не обнаружил каких-либо серьезных травм. Он только переоценил свою эссенцию. Он спросил, как долго я был без сознания. «Эта группа людей преследовала нас», Су Сяося ответила. «Почти 2 часа. Никто из людей благородных кланов не преследовал нас. Дабая увидел, как они направляются вниз по течению. Мы обсуждали ранее, следует ли нам следовать за ними». Сяочень вытянул свое тело и почувствовал, что его тело полностью в порядке. Он равнодушно сказал, «Мы пойдем за ними. Золотой гроб мудреца еще не найден. Если мы не пойдем, эта поездка будет напрасной». Толстяк громко рассмеялся. «Я знал, что брат Ся захочет последовать за ними. Я уже разведал дорогу. Они следовали за этой рекой вниз по течению, прежде чем подняться на каменную платформу высотой в 1000 метров. Я даже видел, что этот парень, Чу Чаюнь, крался в одиночестве. Его не было с ними. Каменная платформа высотой в 1000 метров. Сяочень нахмурился, подумав, если толстяк не видел неправильного, это должно быть крошечный мир, созданный мудрецами. Иначе такой ситуации не было бы. Кроме того, с момента появления Чу Чаюня его сила была загадкой. Другие пришли с большим окружением, но он пришел один. Сяочень покачал головой и вспомнил свои мысли. «Пойдем, если мы не пойдем сейчас, действительно будет слишком поздно». Трое быстро направились. Очень скоро они прибыли к месту, где благородные кланы убили демонических зверей типа летучая мышь. Они увидели трупы демонических зверей, и Сяочень остановился на месте. Сяочень использовал свою лунную тень, чтобы разрезать один из трупов демонических зверей. Затем он немного подумал и подошел к берегу реки. Он увидел черный газ, покрывающий поверхность реки. Он был поражен. Плотная демоническая ци фактически покрывала воду. Руины мудреца. Почему здесь собралось так много демонической ци? Это руины мудреца или руины дьявола? Сяочень с сомнением подумал про себя. Он продолжал чувствовать, что что-то не так с появлением этих древних руин. «Молодой мастер Ся, о чем ты думаешь?» С любопытством спросила Су Сяося, увидев, что Сяочень молча смотрит на реку. Сяочень пробудился от своих мыслей и слабо улыбнулся. «Ничего, пошли». Все трое продолжили свое путешествие, используя соответствующие техники движения. Сяочень был удивлен тем, что толстяк был немедленнее, чем он сам, несмотря на его округлое тело. Он задавался вопросом, какую технику движения он использовал. Видя, как Сяочень смотрит на него с удивлением, толстяк открыл веер и самодовольно засмеялся. Сяочень не мог вынести, чтобы толстяк вел себя дерзко, и быстро отвел взгляд. «Мы прибыли. Каменная платформа находится через реку. Как только мы пересечем реку, мы окажемся там». Когда они достигли горы, толстяк остановился и указал на каменную платформу через реку. Он сказал, «Они должны быть там». Сяочень посмотрел на демоническую ци, заполняющую поверхность реки, и сказал, «Мы не можем пересечь ее напрямую. Этот черный газ – демоническая ци. Простое прикосновение к нему может привести к демонизации. После этого он вынул нефритовую бутылку из кольца мироздания. Эта нефритовая бутылка была пространственным сокровищем низкого ранга, как кольцо мироздания. Пространство, которое она содержала, было огромным, но она могла содержать только жидкости и газы. Это было то, что Сиачень сделал от скуки в городе Белой Воды. Он направил нефритовую бутылку на реку, и, к удивлению, Цзинь Дабая и Су Сяся, вода из черной реки начала бурлить. Она поглощала демоническую ци с поверхности воды. Спустя долгое время поверхность черной реки стала той, на которой не было никакой демонической ци. Сиачень убрал нефритовую бутылку и поспешно сказал: «Давайте пересекать». У Сиачэня была техника гравитация, и он мог летать. Толстяк и Су Сяся перепрыгивали на поверхности воды, прежде чем достигли противоположного берега. После того, как они прибыли, Толстяк немедленно приблизился к Сиачэню. Он улыбнулся: «Брат Ся, что это было раньше? Ты позволишь этому толстому брату взглянуть?» Сиачэнь не отверг его. Эта нефритовая бутылка не была ценным сокровищем. Кроме того, ее функция была ограничена. Это было просто то, что он сделал от скуки. Качество изготовления было очень грубым. Не было проблем с тем, чтобы позволить толстяку взглянуть. Толстяк держал ее в руке и восхищенно ласкал. Через долгое время он вернул бутылку. Он спросил: «Почему я чувствую, что ты сделал эту бутылку?» Кроме того, она была грубо сделана. Сиачень был очень удивлен. Глаза этого толстяка очень остры. Он не ответил на его вопрос и посмотрел прямо на каменную платформу. Он уже мог чувствовать праведную ци, которую она испускала. Когда они подошли к каменной платформе, толстяк вдруг сказал: «Кажется, что некоторые люди сидят, скрестив ноги». Сиачень почувствовал, что что-то не так. Люди, сидевшие со скрещенными ногами, похоже, не злились. Звук их движений был очень громким, но эта группа никак не отреагировала. «Что-то не так, эти люди, кажется, мертвы». Сразу же подошел Сиачень, после того, как заговорил. На земле лежало много белых скелетов. Что касается людей, сидящих со скрещенными ногами, их глаза были закрыты, как будто они спали. Толстяк слегка толкнул одного рукой, и он сразу же упал. Выражение лица Цзинь Дабая внезапно стало серьезным. Он посмотрел на груды белых костей и посмотрел на культиваторов из благородных кланов, сидящих со скрещенными ногами. Он нахмурился. Эти культиваторы просто умерли. Кроме того, манера, в которой они умерли, очень странная. Помимо трупов из благородных кланов, подчиненные маркиза Гуи, золотые стражи, тоже были мертвы по неизвестной причине. Они упали на землю с легким толчком. Толстяк вдруг громко рассмеялся. Прежде чем Сиачень успел среагировать, он увидел, как толстяк двигался, как ураган, и раздевал золотых стражей маркиза Гуи, снимая их боевые доспехи земного ранга. Очень скоро толстяк добыл более 100 комплектов боевой брони. Толстяк внимательно посмотрел, и выражение его лица изменилось. Он спросил: «Почему все эти наборы доспехов потеряли всю свою духовность? Что случилось?» После того, как он заговорил, он случайно вынул нож и ударил боевую броню. Небольшая трещина сразу же появилась на золотой броне, прежде чем она развалилась на части. Су Сяся показала удивленное выражение. Она взяла комплект золотых боевых доспехов и тщательно осмотрела их. Спустя долгое время она сказала: «Лунный камень, вплавленный в боевую броню, кажется, чем-то полностью поглощен». Когда Сиачэнь и Цзинь Дабая услышали это, они были поражены в своих сердцах. Они никогда не слышали о том, чтобы такое происходило раньше. Лунный камень — это чудесный камень неба и земли. Он содержит дао природы. Как его могут впитать? Сиачень посмотрел на каменную платформу. Он сделал все возможное, чтобы расширить свое духовное чутье, но он не смог. В этом крошечном мире его духовному чутью было трудно даже покинуть его тело. Толстяк пробормотал: «Неважно, пойдемте. Если мы этого не сделаем, мы никогда не узнаем причину». Хотя Сиачень чувствовал, что что-то не так, он не мог расширить свое духовное чутье, чтобы проверить. Он мог только согласиться с мнением толстяка. Все трое ступили на каменную платформу. Ху! В тот момент, когда все трое поднялись на каменную платформу, лазурный дракон в теле Сиачэня, золотой веер в руках толстяка и цитра Су Сяся внезапно испустили ауру. Эти три ауры слились и образовали небольшой барьер, окружающий их троих. Су Сяся удивленно прокомментировала: «Это самооборона святого оружия. Там должно быть что-то ужасное под этой каменной платформой. В противном случае святое оружие не активировало бы его самозащиту». Сиачень посмотрел на, Казалось бы, бесконечные ступени. Он внезапно почувствовал странный холод. Все трое продолжали молча идти вперед. Они достигли точки невозврата. Через 100 шагов на каменных ступенях стали появляться плотно скопленные скелеты. Группа наступила на кости, издавая темнеющие звуки. Это заставило его голову потерять сознание. Дзинь. Лунная тень неоднократно прыгала в кольце мироздания. Сиачень был поражен. Он остановился и огляделся вокруг. Сломанный ржавый меч предстал перед ним. Что это? Еще одно божественное оружие, содержащее происхождение мудреца? Сиачень задумался про себя, когда он поднял сломанный меч. Он не мог разобрать ничего странного в мече. Лунная тень прыгала еще больше в кольце мироздания, как будто она хотела выйти из кольца. Сиачень никогда раньше не сталкивался с такой ситуацией. Хотя он не понимал, что происходит, Сиачень поместил сломанный меч в кольцо мироздания и продолжил идти. Было ясно, что этот сломанный меч имел какое-то отношение к громовому мечу. После того, как они наступили на бесчисленные белые кости, трое прибыли к безголовому телу Хуатяню. Толстяк нашел слова, написанные на земле. Затем он обыскал тело. «Черт, здесь вообще ничего нет, этот мудрец на самом деле был так беден», — тихо проклял толстяк. Сусяся увидела след на правом указательном пальце, явно оставленном кольцом. Она равнодушно сказала: «У него должно было быть пространственное кольцо. Должно быть, кто-то недавно его снял». Сиачень проигнорировал слова толстяка и внимательно осмотрел рану на шее Хуатяню. Это была рана от меча. Голова Хуатяню была отрублена. Как мудрец мог быть убит кем-то? Кто этот могущественный, что имел возможность убивать мудрецов, как собак? Это громовой император? Сиачень с любопытством подумал. Внезапно он подумал о проблеме. «Толстяк, посмотри вокруг и скажи, не здесь ли его голова?» Цзинь Дабао пришел в себя и посмотрел на обезглавленный труп. Он тоже чувствовал, что это странно. Он искал вместе с Сиаченем, но спустя долгое время они так и не смогли найти отрубленную голову. «Это странно. Куда делась голова?» — спросил Цзинь Дабао, полный сомнений. Вверху на каменной платформе Джичин Конг и остальные разделили сокровища от другого мудреца. После этого они сели со скрещенными ногами и держали в руках духовные камни низшего ранга, быстро восстанавливая эссенцию в своих телах. По пути они не только нашли трупы многих предков благородных кланов, они даже увидели труп императора Инчжи. Все они были мудрецами тысячи лет назад, людьми одного поколения. Джичин Конг был первым, кто завершил свое восстановление. Он отбросил в сторону потемневший духовный камень. Он видел, что они приближаются к вершине каменной платформы, но его это не волновало. Вместо этого его мысли покрывала неописуемая тень.